Глава 12. 2 сентября, понедельник. Один из сотрудников отделения Б службы быстрого реагирования Брайтон-энд-Хова, тот еще шутник, однажды нарек их «малышкой и великаном», по аналогии с комедийным дуэтом «Little и Large». После чего эта характеристика прилипла к ним раз и навсегда, и не сказать, что она противоречила истине. Констабль Холли Литтл, которую коллеги за глаза называли пипеткой из-за маленького роста и вздорного нрава, всегда первой бросалась в драку или, если уж на то пошло, ввязывалась в любую опасную ситуацию. Ее постоянный напарник, констабль Джон Олдридж, в прошлом регбиец, форвард, ростом 6 футов 4 дюйма и весом 18 стоунов, был значительно старше Холли и носил прозвище «Вежливый Верзила» по классической рок-группе «Gentle Giant». Недавно Олдридж вернулся в патрульную службу из отдела уголовного розыска столичной полиции, утверждая, что соскучился по адреналину оперативной работы. До пенсии ему оставалось 2 года, и он хотел провести это время там же, где начал полицейскую карьеру — в службе быстрого реагирования. Смена выдалась скучная. Сидя в полицейской машине, малышка и великан кружили по улицам Брайтон-энд-Хова тихим и сонным, как всегда бывает в понедельник утром. Даже в лучшие времена подобные смены проходили без особых происшествий, ведь преступники имеют склонность спать допоздна даже в погожие дни вроде этого. Пока что к ним поступил только один вызов — первого уровня сложности, когда встревоженный гражданин сообщил, что в соседней квартире кого-то убивают. Патруль прибыл на место с мигалкой и сиреной, но тревога оказалась ложной. Молодая пара увлеченно смотрела старый фильм о семейных раздорах «Кошка на раскаленной крыше», где Пол Ньюман и Элизабет Тейлор постоянно кричали друг на друга. Малышка и великан только и сделали, что переглянулись. Куда катится мир? Печально видеть, что таким чудесным утром, да еще в понедельник, красивые и, по всей очевидности, здоровые молодые люди сидят перед телевизором. Хотя, быть может, они работают в ночную смену или взяли отпуск. В конце концов, патруль приезжает не для того, чтобы критиковать чей-то образ жизни. «Слышала, что на днях рассказывал Джонна?» — спросил Олдридж. Литтл помотала головой. Джонна, Джонатан Мэкки, пользовался популярностью среди полицейских. Опер в штатском, парень ростом 6 футов 2 дюйма и при этом настолько крепкий, что мало кто захотел бы с ним связываться, обожал рыскать по злачным местам и преступным клоакам города. Как-то вечером совсем недавно на Вест-стрит он поймал карманника, выходца из Восточной Европы. «Серьезно», — усмехнулась Холли. «Ты дальше послушай». Этот честный и законопослушный гражданин просто хотел предупредить другого гражданина, что у того бумажник из заднего кармана торчит. «Это ж прямо как мой похититель сумочек». Олдридж помнил этот случай. После дежурства Холли, выпивая с друзьями в пабе, обратила внимание на подозрительного парня. Пары минут позже тот нырнул под стол, схватил чью-то сумочку и дал дёру. Холли гналась за ним целую милю, после чего приемом регбиста сбила воришку с ног. Прохвост клялся и божился, что сумочку забыла в пабе ее владелица, а он, как порядочный человек, бросился вдогонку за бедной женщиной и так далее и тому подобное. Олдридж служил уже 28-й год. Если не считать недолго работы на должности детектива, всегда был патрульным констеблем. Подобно многим коллегам, он не стремился к повышению, отвергая все возможности продвинуться вверх по карьерной лестнице. А поскольку великан был популярным и уважаемым сотрудником, таких возможностей у него хватало. После службы детективом-констеблем в отделе по расследованию особо тяжких преступлений под началом Роя Грейса, где ему тоже нравилось, Олдридж с радостью надел полицейскую форму, ведь еще сильнее ему нравилось находиться на переднем крае борьбы с преступностью, где временами можно спасти человеческую жизнь. За долгие годы он не раз видел, как приятели идут на повышение. Прибавка к жалованию становилась все более ощутимой, но удовольствие от работы они получали все меньше. О каком удовольствии может идти речь, если днями сидишь в кабинете? Жена Олдриджа, работая в банке, имела приличный доход и, как и сам Олдридж, рассчитывала на хорошую пенсию. Так что великан не стремился заработать побольше и выгадать пособие повнушительней. Их с женой полностью устраивал нынешний финансовый расклад, и Олдридж не сомневался в правильности своих решений касательно карьеры. Единственной тучей на горизонте был для него скорый выход на пенсию. Многие сослуживцы дождаться не могли этого дня, радостно объявляя: «Еще каких-то 62 смены и свободен! Еще каких-то 17 смен и свободен!» Но Олдридж не вел подобных подсчетов. Когда он только устроился в полицию, считалось, что после 30 лет службы ты обязан уйти на пенсию, освободив место для ребят помоложе и, вероятно, поумнее. Но в свои 48 Олдридж не чувствовал себя динозавром, находился в прекрасной форме и обожал выходить на дежурство. Он подумывал, не задержаться ли на службе еще на несколько лет. Холли Литтл ехала на запад вдоль побережья, а громадный Джон Олдридж, по обыкновению пытаясь устроиться поудобнее в тесном салоне полицейского автомобиля, наслаждался великолепным видом на океанскую гладь за левым окошком. Было 10:30. При отливе берег обнажился, и на мокрую гальку вышли люди. Некоторые выгуливали собак. Двое одиноких парней бродили с металлоискателями. Несколько отпускников и местных любителей морского купания занимали места на берегу, помечая облюбованные участки полотенцами, одеялами, корзинками и шезлонгами. Спешили застолбить себе место в ожидании солнечного дня. Олдридж всегда считал, что сентябрь не следует недооценивать, ведь это последний вздох лета, и он бывает прекрасен. Их смена началась в 6 утра. Он жил в Хоршеме в получасе езды от работы и вставал в 4. По его прикидкам, Холли, жившая в Брайтоне неподалеку от полицейского участка, была на ногах с 4:30. «Что-то я проголодался», — сказал Олдридж. «А ты?» — она кивнула. «Захватил что-нибудь на перекус?» Напарник отрицательно покачал головой. «Я тоже. А что сейчас съел бы? Какую-нибудь жаренку? Не заглянуть ли нам в новое заведение на Черч-Роуд?» — предложил Олдридж, помня о растущем пузе. «Говорят, там отличное вегетарианское меню. Предпочла бы что-нибудь другое», — поморщилась Холли. «Угу. Я тоже». «Но...» — Джон похлопал себя по животу. «Там и нормальную еду подают. Ну как там твой бомбино? Какие сроки?» 5, — ответила она. 5 месяцев и рожать?» Холли кивнула. Олдриджу показалось, что с некоторой задумчивостью. Он знал, что напарница пыталась забеременеть уже 4 года, если не больше. «И какие у вас ощущения по этому поводу?» — спросил он, когда Холли, включив правый поворотник, остановилась на светофоре в конце Гранд-авеню прямо под торжественной статуей королевы Виктории. «Волнуемся страшно. Неужто забыл, каково тебе было, когда жена ждала первого ребенка?» «Нет, помню», — кивнул Олдридж. «Я был в ужасе». «Да ну! Все, что угодно могло пойти не так. Привести человека в этот мир — большая ответственность. Это же не покупка на Амазоне, от которой можно отказаться, если не понравится». «Но вам-то она понравилась?» — усмехнулась Холли. «Полностью, абсолютно без оговорок. То был один из прекраснейших моментов моей жизни. Помню, как впервые взял Рэйчел на руки, и еще пуповину не обрезали, а я уже готов был за нее жизнь отдать. До сих пор готов, и это касается обоих детей». «Ты тоже это почувствуешь, пожалуй», — улыбнулась она. «В какой бы странный мир я его не привела». «Его? Уже знаешь, что будет мальчик? Чарли Ромео 05? прервал беседу голос диспетчера. «Чарли, Ромео 05», — подтвердил Олдридж. «Чарли, Ромео 05, у нас взволнованный джентльмен. Вчера примерно в 15:15 его жена вошла в магазин Теска в торговом центре Холмбуш, и с тех пор ее никто не видел. В другом случае я передала бы этот вызов западному Суссексу, но там нет свободных машин, а джентльмен живет рядом с парком Хофф. Второй уровень сложности возьмете?» «Да, конечно», — ответил Олдридж, краем глаза заметив, что Холли скроила недовольную гримасу. «Она предпочла бы первый уровень, когда можно включить сирену и мигалку. От этого на смене получают едва ли не самый сильный кайф». Олдридж вбил в навигатор продиктованный диспетчером адрес, после чего Холли направилась к Невилл-Роуд. По пути оба выслушали подробности обращения, а 17 минутами позже Олдридж связался с диспетчером, подтвердил, что они на месте, и спросил, нет ли новостей. Таковых не поступало, так что роль диспетчера в этом инциденте подошла к концу, и эстафету приняли патрульные.